Между тем, сейчас в Конституции нашей установлено все очень целесообразно. Государь может принять в свое ведение любой предмет и заниматься им вдумчиво и с обчанием. Смотрите сами, Николай Михайлович. Ныне в самодержавной власти находится военное дело и флот. И что же, 5 непрерывных побед в Пруссии, и страна эта совершенно лежит у ног русского солдата. Победа над флотом английским, доселе непобедимым. Что вам еще нужно, какие доказательства, чтобы вы поверили в благоразумие текущего управления, в правильность курса правительства? Судите по делам, по результатам их, и будет вам счастье. Николай Михайлович какое-то время молчал, делая в своем блокноте пометки моих мыслей. Я терпеливо ждал, понимая, что обязанности журналиста требуют от Николая Михайловича зафиксировать все для публикации. Затем, закончив, Карамзин начал атаку на меня с другой стороны. Да, успехи нашего воинства воистину замечательны. Соображения вашего величества по поводу самодержавного правления тоже не лишены своей значимости. Но что же делать с законодательством? Теперь, я знаю, готовится новое гражданское уложение, и принятие его будет иметь для народного духа последствия воистину катастрофические. Давайте взглянем вглубь веков, ведь законодательство наше имеет долгую историю. Еще Ярослав Мудрый издал полный свод законов. Затем, долгое время законодательство молчало во время татарского рабства, но уже Иоанн III издал новые гражданские уставы, а внук его, Иоанн IV, полное уложение, коего главное отличие от Ярославовых законов состоит в введении торговой казни, неизвестной древним независимым россиянам. Наконец, при Алексее Михайловиче получили мы полное уложение, принятое Земским собором. Зачем же мы сейчас воспринимаем чуждые нам законоустановления? Римское право хорошо и искусно, но подходит ли оно нашему народу? В нашем новом уложении гражданском множество непонятных слов, незнакомых народу учреждений и правил, доселе неведомых. Кстати ли начинать, например, русское уложение главою о правах гражданских, коих, в истинном смысле, не бывало и нет в России, у нас только политические или особенные права разных государственных состояний, у нас дворяне, купцы, мещане, земледельцы и прочие, а общего нет, кроме названия русских. Тут мне стало смешно, Карамзин пришел брать у меня интервью, а сам говорит больше меня. Постойте, постойте, прервал я эти неуместные словоизлияния. Ну, прежде всего, надо понимать, что законы, они не только про то, как есть, но и про то, как должно быть. Иной раз законодатель предписывает своему народу совершенно новое поведение, ранее ему не свойственное. Давайте вспомним законы Ликурга, столь восхваляемые древнегреческими мудрецами. Ведь он предписал спартанцам много нового, чего ранее у них не было. Он придумал сесити, общие обеды. Он придумал железные деньги, неудобные в пользовании, спартанское воспитание, равенство граждан, в том числе и в земельных наделах, свободы, коими пользовались спартанские женщины, да много чего. Тут главное, что эти нововведения вполне соответствовали духу спартанцев и были ими приняты, и долго служили им во благо. Тут Карамзин буквально взвился соколом и, похоже, оседлав любимого конька, принялся рубить рукой воздух, с пулеметной скоростью выдавая: нельзя искоренять народный дух. Тот же Петр Великий не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество государств, подобно физическому, нужное для их твердости. Государство может заимствовать от другого полезные сведения, не следуя ему в обычаях. Пусть сии обычаи естественно изменяются, но предписывать им уставы есть насилие, беззаконное и для монарха самодержавного. Народ в первоначальном завете с венценосцами сказал им: блюдите нашу безопасность вне и внутри, наказывайте злодеев, жертвуйте частью для спасения целого, но не сказал: противоборствуйте нашим невинным склонностям и вкусам в домашней жизни. Народный дух не так легко искоренить, возразил я. По крайней мере, Петру этого не удалось совершенно, даже если он ставил себе такую задачу. Не стоит опасаться за дух народа, надобно сосредоточиться на текущей задаче. Если некий инструмент работает у англичан или французов, то надо его заимствовать и пробовать применить у нас. Конечно, не факт, что на нашей почве, в наших условиях дело пойдет, но попытаться стоит. Потому мы пробуем внедрить парламент, по типу английский, а по названию – древнемосковский. У поляков с их сеймом дело не задалось. Каково же будет у нас, посмотрим. Николай Михайлович досадливо сжал узкие губы. Ваше Величество, Неужели это необходимо? Разве мы не способны сами придумать все, что нам надо? Нет, отрезал я. Во-первых, для этого нужна политическая дискуссия, а у нас ее никогда не было. Во-вторых, нельзя ничего просто придумать, нужно пробовать. Да-да, пробовать и отвергать все, что не работает, что не прошло проверку практической деятельностью, воспринимая при этом все, что окажется правильным. В этом ничего дурного нет. Скажем, такой овощ, как капуста, он ведь из Средиземноморья, хоть нам и кажется, что он совершенно наш. Скажите, отвергнете ли вы щи на том основании, что основной их ингредиент имеет латинские корни? Но, Ваше Величество, неужели не очевидна пагубность привнесения в нашу страну чуждых нам установлений? Взять вот хотя бы сделанную Петром и бессмысленную для россиян перемену в воинском чиноначалии. Генералы, капитаны, лейтенанты изгнали из нашей рати воевод, сотников, пятидесятников и прочих. С тех самых пор честью и достоинством россиян сделалось подражание. Вовсе оно не бессмысленное, возразил я. Таким образом облегчается взаимодействие с европейскими армиями. Когда мы в союзе с ними идем на врага, то всегда знаем, что наш капитан соответствует их капитану, наш полковник имеет первенство над их подполковником. Это важно в бою, чтобы соблюсти субординацию и единоначалие. От этого могут зависеть жизни тысяч наших подданных. Одно малое несогласие может повлечь воистину страшные последствия. А кроме того, поскольку европейский строй лучше азиатского, что несомненно доказано многочисленными войнами с Турцией, Персией, а сейчас доказывается французами в Египте, то нам понадобились европейские инструкторы для обучения этому строю. Они и привнесли свои звания и обычаи. Ничего страшного в этом нет, ведь, скажем, прозвание «богатырь» тоже не русское, но турецкое, как и звание «атаман» слово «панцирь», тоже не русское, оно из Германии. В таком деле, как военное, нельзя презирать никакие знания, даже чужестранные, ибо очень дорого может обойтись сие пренебрежение. Русские долго терпели поражение от татар, пока не переняли вполне их манеры боя. Такаши от шведов терпели поражение, пока не овладели европейским оружием и строем. Но зачем же брить бороды и заставлять женщин плясать в ассамблеях? Не сдавался Карамзин. Зачем ломать наши древние обычаи? Ну, во-первых, мы и не знаем, наши ли это обычаи. То же ношение бороды, не приняли ли мы его от азиатов? Скажем, византийцы про князя Святослава говорили, что он имел кругом бритое лицо и только один клок волос на затылке. Может, это наше древнее обличие? А что касаемо женщин, опять же мы не знаем, как женщины вели себя в древности. Возможно, они были посмелее и посвободнее, чем боярыни 15 века, скованные обычаем, выросшим у нас под чуждым татарским влиянием. Ну, то есть вы понимаете, о чем я говорю. Вы берете древнее наше узаконение и объявляете его строго нашим, самородным, а это совсем не так, в самой глубокой древности, как, впрочем, и поныне. Но главное даже не это. Царь Петр, в отличие от вас, понимал, что крепкая армия требует и иной промышленности, и иного образования, и совершенно иного государственного устройства. Любое общество, просто для того чтобы выжить, должно уметь меняться, воспринимая опыт иных стран. Посмотрите на Польшу, они совсем немного не сумели вписаться в современный мир и исчезли. То же мы видим сейчас с осколками Великой империи моголов. Китаем, а не так уж давно это случилось с империями инков и ацтеков. Нет, надо хватать новые знания везде, где только можно дотянуться, и пользоваться ими. Иначе нас ждет судьба ацтеков. Похоже, Карамзин не совсем понял слово «вписаться», но в целом явно уловил мою мысль. Так что ваше поклонение старине, продолжил я, это такая же глупость, как старообрядчество. Вот не все ли равно Богу, как ему креститься, двумя перстами или тремя? Это такая ерунда, что даже обсуждать это глупо, а ведь люди на костер из-за этого шли. После недолгой дискуссии на религиозные темы Карамзин перешел к самому болезненному для наших дворян вопросу. Ваше Величество всемилостливейше освободило крестьян, отняв у господ всю власть над ними, и теперь они вольны жить, где угодно. Хорошо, но мы повсеместно видим, что сии земледельцы, не имея земли, которая, о чем не может быть и спора, есть собственность дворянская, и выходит, что крестьяне или остаются у помещиков, с условием платить им оброк, обрабатывать господские поля, доставлять хлеб куда надобно, одним словом, работать для них, как и прежде, или, недовольные условиями, переходит к другому, умереннейшему в требованиях, владельцу. И что же мы видим? Надеясь на естественную любовь человека к родине, господа теперь предписывают им самые тягостные условия. Дотоле щадили они в крестьянах свою собственность, тогда корыстолюбивые владельцы хотят взять с них все возможные для сил физических. Пишут контракт, а как земледельцы не исполнят его, сразу же тяжбы, вечные тяжбы. Они всегда могут уйти, возразил я. Теперь крестьянам нет необходимости терпеть произвол. Уйти? Прекрасно! Воскликнул Карамзин тоном, не допускавшим и мысли о том, что он действительно одобряет такой шаг. Да, иные из крестьян ныне здесь, а завтра там, но не потерпит ли казна убытка в сборе подушных денег и других податей? Не останутся ли многие поля необработанными, многие житницы пустыми? К тому же, ведь давно известно, невольные земледельцы, а дворяне в наибольшей мере снабжают рынки зерном. Что будет теперь без этого источника хлеба? И Карамзин уставился на меня испытующим взором, уверенный, очевидно, что именно я персонально ответственен за каждый пустой амбар и невозделанное поле. От этих инфантильных наездов я начал постепенно закипать. Вопросы, какие мне сейчас задавал этот тип, всегда характерны для людей, которые ничего тяжелее гусиного пера не держали в руках. Те, кто когда-то был занят хоть каким-то полезным, производительным делом, прекрасно осведомлены. Никогда не бывает так, что все идет легко и гладко. Когда делаешь реальное дело, постоянно сталкиваешься с разными непредвиденными трудностями, проблемами, косяками. Особенно характерно это для тех, кого называют интеллигенция. Да, какие-то поля окажутся невозделанными, а подушные – неуплаченными. И что же, представляется, это небольшая плата за то, что мою, да что там мою, за то, что вашу, высокоуважаемый Николай Михайлович, драгоценную голову не срубит гильотина и не начнут таскать ее по улицам на пике. А поля, ну что там, поля, это дело житейское. Мы живем в эпоху перемен, и надобно, чтобы прошло некоторое время, пока люди не научатся разумно действовать в новых условиях. Конечно, крестьянин, отпущенный из крепости, непривычный к воле, поначалу будет тыкаться, как слепой теленок, допуская всяческие промашки. Но он научится, я вас уверяю, непременно научится располагать своей свободой. Николай Михайлович на моменте про голову на пике несколько стушевался, однако же, скоро оправившись, вновь стал нападать на мои реформы, развернув теперь наступление с другой стороны. Проговорили мы долго, а мне, между тем, уже надо было уже готовиться к заседаниям Конгресса. Карамзин же, судя по всему, не исчерпал еще и половины своих ко мне вопросов. Поэтому я, предвосхищая дальнейшие дискуссии, предложил ему: «Николай Михайлович, Россия велика, порядка в ней мало, потому можно обсуждать ее беды и неустроения бесконечно. Давайте мы поступим по-иному. Вот у вас есть сейчас газета, не помню, правда, как ее называют. Вестник Европы», произнес Николай Михайлович тоном скрытого негодования на всех недотеп, имеющих несчастье не помнить название его изданий, «и это, ваше величество, не газета, а журнал. Ну, тем лучше. Так вот, о чем, собственно, я хотел сказать. Давайте мы перенесем наш разговор на его страницы, и как же это возможно?» С готовностью вопросил литератор, и лицо его при этом приобрело выражение, какое бывает у борзой собаки, вдруг услышавший вдали звуки егерского рожка. «Ну, очень просто, вы публикуете ваш вопрос, я высылаю ответ, который вы тоже размещаете на страницах вашего журнала. Полагаю, всем будет интересно. Засим, все, не смею более вас задерживать». Посетитель раскланялся и удалился, провожаемый моим задумчивым взглядом. «Ну что же, не догнал, так хоть согрелся. Переубедить Карамзина мне, конечно, не удалось, но зато, возможно, он станет теперь внимательнее к моим аргументам. Ну и идея публичной дискуссии на страницах прессы, по-моему, станет плодотворной. Уже вижу эту захватывающую картину. Чат 19 Говика, на страницах газеты, где для того, чтобы узнать ответ на свой предыдущий пост, надобно ожидать выхода нового номера. Забавно, но, по сути, вполне работоспособно. Непременно надо это сделать. В создаваемой мною политической системе публичная дискуссия необходима, как воздух. Только она способна дать хоть какие-то гарантии, что разговор различных политических сил от доводов и силлогизмов не перейдет к штыкам и картечи. Потому так важна прошедшая только что встреча. Да, Карамзин, несомненно, станет в недалеком будущем одним из рупоров оппозиции. Но это будет системная сила, оппозиция Его Величества. Существует категория людей, которые вечно недовольны. Что им не сделать, они всегда будут полагать, что все делается неправильно, а уж они бы разобрались и устроили все как надобно, поставили дело на правильную ногу. Надобно, чтобы в сознании этих людей навсегда закрепилась мысль, что перемены совершаются в Государственной Думе, а не на конспиративных квартирах заговорщиков, не на попойках в гвардейских казармах и не среди перегородивших столичные улицы баррикад. Занимайтесь политикой, а не революциями и заговорами. Глава 18. Итак, упрочимого мною в лидеры будущего Северогерманского союза курфюрста Вильгельма обозначились проблемы с финансами, и Ротшильды участвовали в этом деле самым подозрительным образом. К тому времени я уже навел некоторые справки о взаимоотношениях курфюрста Гессен-Кассельского и банкирского дома Ротшильдов. Еще в 1790-е годы уже имело место крупное столкновение Гессен-Касселя с революционной Францией. Его кульминацией стала осада и артиллерийский обстрел Франкфурта в 1796 году, от которой сильно пострадала малая родина Ротшильдов, тамошнее еврейское гетто. В сущности, иначе и быть не могло, учитывая традиционные связи Касселя и Лондона. Вильгельм не впервые выслал войска против Франции в обмен на английские деньги. И ведь, казалось бы, близость границ Гессена к опасному и могущественному французскому монстру должна была заставить курфюрста быть крайне осторожным, но, увы, Вильгельм был слишком тесно связан с Англией для того, чтобы перейти на профранцузские позиции, или даже занять позиции строгого нейтралитета. Кроме того, курфюрсту Гессен-Касселя так хотелось и дальше вести дела с самыми различными государствами, которым требовалась его финансовая поддержка, то, что в мое время называется многовекторностью, что он, ослепленный желаниями, не сознавал шаткости собственного положения. Агенты директории неоднократно появлялись на его пороге с довольно щедрыми предложениями. Однако Вильгельм ранее уже судил деньги Австрии и Англии, а также немецким противникам Франции, и уже не мог поменять сторону. Поэтому, когда в конце 1799 года разразилась новая война Австрии и Франции за владычество в Северной Италии, и огромная французская армия перешла Рейн, бедняга оказался в безнадежном положении. Ни поспешная демобилизация войск, ни запоздалая просьба принять Гессен-Кассель под французское покровительство, ни даже знаки, которые он в отчаянии приказал воздвигнуть на границах курфюршества Гессен, нейтральный статус, не смягчили гнева французов, в чьих глазах Вильгельм теперь стал просто наемным генералом на службе у Австрии. В Париже заговорили даже о желании отстранить Гессен-Кассельский дом от правления и вычеркнуть его из списка государств. Вильгельму пришлось бежать, другого выхода он не видел. Вначале он направился во владение своего брата, в Готтерп-Гольштейн, который тогда относился к Дании. 2 ноября 1799 года французский генерал Лагранж, занявший его дворец в Касселе, стал генералом-губернатором. Через 2 дня Лагранж выпустил прокламацию, в которой официально объявлял о конфискации всех активов беглого курфюрста и угрожал всем, кто намерен укрывать их, военным трибуналом. И вот тогда-то курфюрст и обратился к придворному поставщику Ротшильду, поспешно поручив его заботам все свое движимое имущество. Французская армия уже вступала во Франкфурт, когда Ротшильду удалось закопать сокровища курфюрста в углу своего маленького сада. Свое собственное имущество, которое, в пересчете на деньги, равнялось примерно 40 тысячам талеров, он не спрятал, хорошо понимая, если он так поступит, у него проведут тщательный обыск и тогда найдут и заберут не только его деньги, но и имущество курфюрста. Республиканцы, которые, подобно древним филистимлянам, напали на Ротшильда, не оставили ему ни талера из его денег и ценностей. Более того, его, как и остальных евреев и граждан города, ввергли в крайнюю бедность, однако сокровище курфюрста было надежно спрятано. И я бы безоговорочно поверил бы в эту историю, если бы не знал, кто такие Ротшильды, и какую ловкость они проявляют, когда речь касается звонкой монеты. Поэтому-то я отправил Строганову в Париж указание копать глубже. Ну, он и копнул. Не поленившись лично приехать во Франкфурт, Павел Александрович, используя парижские связи, появился прямо среди офицеров штаба Лагранжа, устроив несколько бурных попоек его адъютантам. И очень скоро выяснилось, что вообще вся история с закопанными в саду Ротшильдов сундуками – полный вымысел. На самом деле после французской оккупации наличные деньги и движимое имущество курфюрста Вильгельма оказалось рассредоточено в разных местах. Некоторые самые важные ценности, главным образом облигации, Ротшильд успешно вывез из Касселя контрабандой. Однако основная масса ценностей хранилась в тайниках в загородных резиденциях Вильгельма. Согласно подробному списку, тщательно составленному самим курфюрстом, 42 сундука, в которых хранились не только золото, но и ценные бумаги и купоны, действительно поступили на хранение Ротшильда. Еще 24 сундука, где хранились счета, столовое серебро и одежда, были спрятаны под лестницей в северном крыле дворца курфюрста Вильгельмсхёе, а и последние 24 сундука, в которых хранились, в числе прочего, документы военного казначейства, надежно укрыли в другом крыле дворца. В погребе, расположенного неподалеку Левенбурга, спрятали еще 24 сундука, в которых в том числе находились ценные бумаги, принадлежавшие любовнице курфюрста, а также официальные документы, одежда и фарфор. Наконец, в охотничьем домике в Собобурге хранилось 47 сундуков, в большинстве из которых лежало столовое серебро. На самом деле почти все сокровища достались бы французам, которым не составило бы труда узнать точное местонахождение имущества серебра курфюрста, подкупив слуг, если бы Ротшильду не удалось заключить сделку с Лагранжем в обмен на взятку в размере 260 тысяч франков, скромную, учитывая обстоятельства. Он согласился закрыть глаза на таинственное похищение 42 сундуков. Остальное имущество было конфисковано, однако в руки французов попали лишь относительно малоценные его части, столовое серебро, фарфор, одежда, документы военного казначейства. А настоящие сокровища курфюрста один из служащих Ротшильда вывез в нескольких экипажах из зоны французской оккупации в городок Гофштольцинген, где их разделили. 10 сундуков Ротшильды поначалу поместили в мюнхенский банк Торбике, а остальные тайно вывезли в Лондон и теперь используют в оборотах своего бизнеса. Генерал Лагранж, разумеется, скоро понял, что назначил приближенным курфюрста слишком низкую цену. После того, как ему удалось захватить часть спрятанных во дворце сундуков, он потребовал больше денег. В конце концов, после долгих переговоров со старшим сыном Ротшильда Амшелем стороны пришли к согласию. В обмен на выплату еще одной, более солидной, суммы Лагранж обещал занизить общую стоимость активов курфюрста, то есть помочь ему уклониться от конфискации. Составили список на общую сумму в 11,8 миллионов гульденов. В списке значились главным образом документы о крупных займах, выданных другим немецким князьям. Этот список и считался официальной французской описью. А вот все документы, имеющие отношение к другим активам курфюрста, по слухам, на сумму 27 миллионов гульденов, передали Ротшильду. При этом была составлена секретная опись, подписанная Амшелем Ротшильдом и генералом Лагранжем. Один экземпляр этой описи оказался во владении Майера Амшеля. Эта часть сокровищ курфюрста, опять же, по слухам, хранится в Гамбурге. Узнав всю эту фееричную историю, я очень захотел встретиться с Майером Амшелем, чтобы задать ему несколько вопросов, и уже совсем было собрался написать ему в Лондон, как вдруг он сам явился ко мне в Цюрих. На ловца и зверь бежит. Итак, в воскресное раннее утро, когда мы с адъютантами и секретарями спокойно завтракала в отеле у Орла, Волконский объявил мне, что господин Ротшильд прибыл в Швейцарию, дабы засвидетельствовать свое почтение его императорскому величеству и льстить себе надеждой удостоиться чести сделать это в личной встрече с его величеством. Удивленный да нельзя, я постарался побыстрее прикончить свой завтрак, какие же в Швейцарии громадные порции, и, промокнув губы белоснежной льняной салфеткой, сказал Волконскому: «Проси, Майер Амшель Ротшильд, мой лондонский финансовый фактотум», явился в каком-то немного торжественном состоянии духа. После обычных любезностей и ничего не значащих вопросов типа «как доехали», Ротшильд перешел к делу. «Ваше императорское величество, ваша веротерпимость, ваше стремление к справедливости и равноправию общеизвестны в Европе. И вот я здесь, дабы просить вас принять участие в судьбе моего народа. Положение наше в Германии, как вашему величеству, должно быть уже известно, различается в зависимости от государства, но везде в той или иной степени прискорбно. Особенно плохо дела обстоят на территории Священной Римской империи, где, несмотря на принятие эдикта о терпимости 1782 года, ничего не изменилось со средних веков. Евреи должны платить особый подушный налог. Нашим общинам запрещается проводить свадьбы, кроме оговоренного количества раз в году, а некоторым евреям требуется особое разрешение на проживание, которое следует обновлять каждые 3 года. По всей Германии евреев очень притесняют. Они не имеют права занимать государственные должности и владеть землей, даже домом в городе. Они обязаны платить большой налог на веротерпимость и должны получать разрешение даже на съем жилья. Один из моих друзей хотел приехать в Вену, чтобы жениться, и подал австрийским чиновникам особое прошение. Оно было отклонено, хотя правительству была прямая выгода в том, чтобы богатый человек переехал к ним и привез свои капиталы, которые, несомненно, будут облагаться налогом. Уж если такие исключения не делаются даже для самого влиятельного и верноподданного банкира в стране, то что говорить о простых людях? Ваше Величество, мы все знаем, что эту страну ждут большие перемены. Осмелюсь просить Ваше Величество на происходящем сейчас Конгрессе обратить внимание на бедственное положение моего народа и проявить к нему милосердие. Интересно, думал я, слушая сетования Ротшильда на судьбу единоверцев, а ведь господа финансисты открываются мне сейчас с совершенно новой стороны. Разумеется, я был прекрасно осведомлен, что Ротшильд и все его семейство являлись не только евреями, но и иудеями, ревностными приверженцами Талмуда, только его выбирающими в качестве руководящего принципа своих поступков. Скажем, во Франкфурте Мейер и его младший брат Мазис, который несколько лет возглавлял общинный фонд помощи бедным, принимали активное участие в жизни еврейской общины. Но Майер Амшель при всей своей религиозности обладал еще и широким кругозором и уважением финансовых кругов. И, судя по всему, теперь он был готов пустить в дело свое финансовое влияние, чтобы добиться лучшей доли для тех, кого он недвусмысленно называл «мой народ». Ну что же, хынот, в принципе, никакие формы сегрегации мне решительно не по душе. Но, раз я разговариваю сейчас с банкиром, стоило общаться на его языке, на языке денег. Герр Мейер, с самым приветливым видом отвечал я ему, вы, должно быть, извещены, что я всегда с отвращением относился ко всем этим душным средневековым установлениям, подавляющим частную инициативу и превращающим уважаемых и мудрых людей, даже таких, как вы, Мейер, в граждан второго сорта. Давайте же вместе исправим эту несообразность. Я предлагаю сделку. Россия помогает евреям обрести гражданские права, а вы, соответственно, помогаете моей державе. Глаза Мейера Амшеля при этих моих словах буквально зажглись огнем. Он хотел что-то сказать, но я продолжил развивать свою мысль. Далее, я полагаю, что ваш народ должен иметь свое государство. Я могу выделить вам землю в Америке для устройства нового Сиона. Но, разумеется, все в этом мире имеет свою цену. Последнее предложение явно застало Мейера Амшеля врасплох. Даже в самых смелых своих мечтах он не мог бы предположить такого. Несмотря на свое богатство и влияние, несмотря на то, что сам Курфюрст Гессена не брезговал вести с ними дела и доверял огромные капиталы, что позволило Ротшильдам достичь того, что в те времена считалось привилегированным общественным положением, они никогда не забывали о том, что они и их единоверцы даже после французской революции по-прежнему должны подчиняться многочисленным дискриминационным законам и предписаниям. Я знал, что в прошлом Ротшильд-старший уже пытался лоббировать интересы еврейской диаспоры, но на все его потуги были наложены судебные запреты, положившие конец всей работе, которую он начал в интересах своего народа. Конечно, он не всегда был честен на этом пути, не отказывая себе ни в каких средствах, чтобы достичь желанной цели. Но можно ли было осуждать его? Люди в гетто буквально гнили заживо, стесненные рамками крохотных кварталов, а в широкий мир их не пускали множеством явных и неявных ограничений и запретов. А ведь все, чего евреи хотели достичь своей эмансипацией, это всего лишь равенство перед законом в различных европейских государствах. Хотя нельзя отрицать, что в ряде случаев Ротшильдами, участвовавшими в процессе, двигало свои корысти. Все же главным побудительным мотивом было чувство морального долга перед другими евреями. И вот теперь, на закате лет своей долгой, наполненной бесплодными усилиями жизни, услышав от меня такое, Мейер Амшель был потрясен до глубины своей банкирской души. Дав ему некоторое время осознать открывающиеся перспективы, я продолжил. Однако, герр Ротшильд, еще раз повторяю вам, это все будет стоить существенных средств. Дело это очень хлопотное. Как вам, конечно же, известно, Последние 7 с лишним тысяч лет Землю больше не делают, и будет непросто выделить даже небольшой ее кусочек народу, не способному самостоятельно, с оружием в руках взять свое. К тому же понадобятся и накладные расходы. Перевозка за океан, обустройство, покровительство. Ну, полагаю, вы и сами все понимаете. Впрочем, лицо Мира Амшеля Ротшильда выдавало понимание, что он, явившись на аудиенцию ко мне, сорвал банк и теперь лихорадочно соображает, как бы все провернуть половчее. «Хорошо, что у нас есть деньги», — наконец ответил он, справившись с собою и принимая обычный холодный вид. «Благодаря ним я и моя семья сможем оказать помощь всему нашему народу. Но как же Ваше Величество желает облагодетельствовать несчастных иудеев, и какова будет цена этого благодеяния?» Я не мог скрыть улыбки. «О, да у нас пошел деловой разговор. Это прелестно. Давайте обсудим. Дорогой Мейер, давайте обсудим все спокойно и скрупулезно». И, усевшись поудобнее, я продолжал. «На сегодняшний день Германия, можно сказать, у меня в кармане. Значит, немецким евреям мы можем содействовать уже сейчас. Давайте же поступим так. Вы собираете среди евреев Германии 5 миллионов гульденов и передаете их фонду содействия русской армии. Я же со своей стороны так надавлю на этих засранцев, князей, что они мигом отменят все свои антиеврейские установления». Глаза Мейера затуманились. Казалось, в них телетайпной лентой замелькали цифры и суммы. Некоторое время он так и сидел, задумавшись, что иные приняли бы за непочтительность перед лицом монаршей особы. А я, нет, я за 5 миллионов могу и подождать. Наконец, словно стряхнув с себя волшебную летаргию, разумеется, он уже все подсчитал и прикинул, не забыв и сообразить, какие комиссионные сможет на этом поднять. Не для всех, далеко не для всех патриотизм означает самоотречение. Это в высшей степени приемлемо. Наконец, произнес Ротшильд, сверкая глазами. Но это евреи Германии. А что же Ваше Величество изволит сказать относительно других стран? А что в других странах? Спросил я. Признаться, по сию пору я как-то не особенно интересовался этим вопросом, и он прошел мимо меня. Везде по-разному, Ваше Величество, но в целом, скверно. С точки зрения законодательной лучше всего положение моих собратьев сейчас, наверное, во Франции. Там революционные законы дали евреям полные права французов. Однако же в этой стране, не вполне еще пришедшей к порядку, сохранялись опасности иного рода, погромы и спонтанные вспышки насилия, в которых евреи страдают от городской черни. То же положение сейчас и в Италии. Лучше же всех положение английских иудеев, хотя и здесь нет подлинного равенства. Рожденные на британской территории евреи автоматически становятся подданными английской короны. Однако же они, наряду с католиками и анабаптистами, совершенно не допускаются до политической жизни, в парламент, муниципальные органы и в старинные университеты. В остальном, впрочем, никаких преград для моего народа почти не существует, кроме обычного предубеждения, широко разлившегося во всех слоях общества. На это я только развел руками. Ну, до Австрии с Италией мы еще не добрались, и на их политический строй я повлиять не могу. Пока давайте ограничимся Германией и 5 миллионами. Однако, еще раз обращаю ваше, герр Мейер, внимание, одновременно должно быть создано еврейское государство в Америке и налажен вывоз туда евреев, что потребует отдельных расходов, весьма значительных. Сидеющие брови Ротшильда поползли вверх. Вот как, с неподдельным изумлением воскликнул он, но какое же отношение Америка имеет к правам евреев в Германии? Тут я на некоторое время замолчал, собираясь с мыслями. Как объяснить такие вещи человеку, никогда не слышавшему слов нацизм, расовые законы, освенцим? Навряд ли он поймет, но я, все же, попытаюсь. Видите ли, герр Ротшильд, ваш народ, скажем так, не очень популярен в Германии. Немцы и так едва вас терпят, и это, сейчас, когда вы стиснуты узкими рамками гетто. А когда евреи получат все права и начнут в полной мере конкурировать с немецкими лавочниками, мастеровыми и торговцами, их неприязнь легко переродится в ненависть. Начнутся убийства, погромы. И разве будет доставлять вам удовольствие мысль, что ваши единородцы станут гибнуть на улицах немецких городов, будучи полноправными гражданами? Опасность очень велика, я уверяю вас, это так. Поэтому, дабы снизить напряжение, следует поступить мудро и взвешенно, предоставив немецким евреям равные права, создать при этом условия, чтобы большая их часть покинула Германию, дабы излишне не раздражать местное население. Можете относиться к этому, как вам угодно, но это так. Так что собирайте деньги, и не только на эмансипацию, но и на эмиграцию. Я же поддержу вас во всем. Теперь же ступайте, и не затягивайте с ответом. Мейрам Шель ушел от меня страшно воодушевленным. Я не сомневался, что он примет мое предложение. Ну а о сокровищах Курфюрста мы с ним поговорим потом, в удобное время. Глава 19. Интерлюдия. Париж, Франция. Сиес от моей встречи, с которым начался период тайных союзнических наших отношений с Францией, в прошлом аббат, в начале французской революции приобрел известность тем, что еще перед революцией написал ставшую популярной брошюру, защищавшую права третьего сословия. Он был великолепным юристом, прекрасно знающим римское право. Его слабостью были изощренные политические интриги и написание конституций. Он всегда выступал в связке со своим старым соратником, всецело преданным ему Пьером Роже Дюка. К тому времени идея конституционного переворота уже витала в парижском воздухе вместе с криками газетных разносчиков, возникла у Сиеса, как только окрепла революционная ситуация. Летом текущего года Сиес, видя с каждым днем падающую популярность правительства, вместе с Роже Дюка начал подготовку путча. «Каждый день здесь ожидают переворота», – писал он 8 сентября в Берлин французскому послу. «Народ видит в нем конец застоя в промышленности и торговле». Но, разумеется, Растрига Аббат прекрасно понимал ограниченность своих личных возможностей. Для успешного проведения переворота он нуждался в поддержке армии. Другими словами, ему нужна была шпага, и Сиес остановил свой выбор на генерале Жубере. Последний только возвратился из Италии, покрытый лаврами побед и кипящий от гнева на правительство, усердно разворовывающее снабжение его армии. В беспрецедентной по блистательности побед и накалу героизма кампании, затмивший даже чудовищный прошлогодний разгром Пруссии, одержав 5 побед подряд, Жубер взял Милан, Алессандрию, Мантую и готов был уже перенести боевые действия на вражескую территорию, в Каринтию и Тироль, готовясь в мечтах к броску на Вену, когда внезапно получил из Парижа стоп-приказ. Запрет на вторжение в Австрию исходил от министра Талейрана. Разумеется, распоряжение было тщательно обосновано соображениями общественной пользы и высшим благом республики, но каждый, кто хоть немного был наслышан о Талейране, не сомневался, что дело не обошлось без венского золота. Ах, как же это походило на досрочно прерванную ирландскую экспедицию. Взбешенный Жубер тотчас же подал в отставку, вскоре появившись в Париже. И Сиес позаботился о том, чтобы встретиться с молодым львом как можно скорее с глазу на глаз. Они увиделись в одной из кофеен в Пале-Рояль. Пустив в дело все свое красноречие, бывший аббат говорил молодому генералу, что родина в опасности, что сейчас как никогда стране необходима сильная решительная личность, способная защитить несчастную Францию от внешних и внутренних врагов. Директория, этот колосс на глиняных ногах, обанкротилась и теперь ненавидима народом и армией. Франция никогда не простит им, если они не воспользуются сложившейся ситуацией, и генерал Жубер, спасая страну, не возьмет всю полноту власти в свои руки. Этого хочет Франция, этого хочет история. Надо торопиться, говорил Сиес, Талейран и генерал Мара затевают интригу и могут нас опередить. У них, конечно, ничего не получится, но они могут нанести любимой Франции непоправимый урон. Выслушав эти полные намеков речи, Жубер, несмотря на душивший его гнев, спокойно отвечал, что все это красивые слова и замечательные прожекты, но реально он не видит, как изменить ситуацию к лучшему. Сиес понял, что время пришло. Глубоко вздохнув, как перед прыжком в темный, таинственный омут, он подсел к генералу поближе и тотчас перешел к деталям своего замысла. Сиес подробно рассказал Жуберу, как он собирается воздействовать на каждого из директоров, используя прекрасно известные ему слабые места коллег, какие действия и в какой последовательности следует предпринять в отношении парламента, армии, чиновников, банкиров и в особенности, прессы. С ней бывший священнослужитель имел особые счеты. Сиес пояснил, что этот план поддерживает крупная финансовая буржуазия в лице банкиров, Гоша и Буклена, так что недостатка в деньгах не будет. Директорию ненавидят уже решительно все. Несомненно, что армия поддержит прославленного полководца, увенчанного лаврами в Ирландии и на Апеннинах, а народ уже сейчас готов идти за ним, заключил он, внимательно вглядываясь в глаза своего визави. Сиес прекрасно понимал, чем рискует. Он уже трижды наговорил уже на гильотину и теперь пытался предугадать, как поведет себя этот горячий и по-военному прямолинейный молодой человек. Жубер был озадачен. Действительно серьезные аргументы, приведенные Сиесом, произвели на него должное впечатление. Хорошо, допустим, пытался однако же возразить генерал, допустим, вы правы, все прогнило насквозь, плод созрел, и надо лишь протянуть руку, чтобы он упал в вовремя подставленную ладонь. Но я по опыту знаю, что нет такого дела, которое идет так, как запланировано. Могут возникнуть досадные отклонения от плана или может возникнуть необходимость применения крайних мер к кому-нибудь. Как быть тогда? Есть у меня человек, способный решать деликатные задачи, скромно отвечал Сиес. Министр Фуше полностью на нашей стороне. Это был решающий аргумент. Министр полиции, выступающий на стороне заговорщиков, это если не гарантия, то, определенно, серьезная заявка на успех. Это интересно, но как вы видите свое участие в процессе? И главное, какой ваш интерес в этом деле? Спросил заметно приободрившийся Жубер. Сиес внутренне усмехнулся, наживка явно была заглочена. Теперь оставалось лишь аккуратненько подвести собеседника поближе к сачку. Я могу взять на себя переговоры с директорами, обеспечивать связь с банкирами и Фуше. Армию и парламент я с вашего позволения оставил бы за вами. С прессой мы потом разберемся, пока она нам еще нужна. Услыхав про парламент, то есть Совет 500, Жубер саркастически усмехнулся. Право же, вот с кем, а с ними я не вижу никаких особенных затруднений. Стоит лишь шикнуть на этих адвокатишек, и они тотчас залезут под свои скамьи. Полагаю, хватит одного взвода гренадер, чтобы разогнать всю эту бродячую труппу комедиантов в пурпурных плащах. Я рад, что вы так настроены. По-светски улыбнулся аббат. Что касается моей доли, она очевидна. Я остановлюсь консулом-электором и буду надзирать за исполнением законов в стране. Вы, военный консул, а мой старый соратник Рожа Дюка будет консулом-исполнителем. Устраивает? Генерал, недолго думая, энергично кивнул, и аббат расплылся в улыбке. Оба собеседника оказались довольны и встречей, и результатом переговоров. Сиес получал в будущем правительстве два голоса, свой и Рожа Дюка, против одного голоса Жубера. Последний получал в руки всю военную силу страны, а вместе с тем, возможность перевешать казнокрадов из военного министерства и реорганизовать армию согласно собственному видению, занимаясь знакомым и любимым военным делом. Тем не менее, генерал в это утро не принял никакого решения, лишь обещая подумать. Не то чтобы он сомневался в успехе, нет, план выглядел хорошо продуманным, добротно подготовленным и вполне осуществимым. Жубер, исходя из своего опыта, сомневался в качестве продавца. С этим стороны расстались, и генерал Жубер поехал в здание Люксембургского дворца, на встречу с другими директорами. Встреча прошла в напряженной обстановке. Жуберу предложили занять какой-либо пост в военном министерстве, жалкая подачка, холодно им отвергнутая. Зато на выходе из дворца его окружили боевые товарищи по ирландской экспедиции итальянской компании, по тем или иным причинам находящиеся в Париже. Генерал всех сердечно приветствовал. Но теперь, пожимая руку каждому офицеру, Жубер невольно ловил себя на мысли, что смотрит на каждого из соратников в свете утреннего разговора с хитрецом Сиесом, заранее прикидывая, поддержит ли он его в решительном выступлении против правительства. И, слушая горячие речи разгневанных военных, страшно недовольных снабжением и отношением директории к боевым частям, Бартоломео все более убеждался, стоит ему только позвать их, и офицеры с радостью последуют за ним. Ободренный этим маленьким смотром своих сил, Жубер в этот день он нанес визиты некоторым министрам, а вечером вновь долго беседовал с Сиесом. Утром следующего дня Жубер еще раз посетил Люксембургский дворец. Если в первый свой визит он был одет в гражданскую одежду, лишь с неизменной саблей на боку, то в этот раз решил явиться верхом, в полном генеральском облачении, окруженный преданными ему офицерами. Уже одним этим он показал, что намерен играть более значительную роль, чем прежде. В тот день директоры были конкретнее. Жуберу предложили принять командование Мозельской армии, сам Брамаасской командовал в это время Мара. Генерал холодно отклонил предложение, ссылаясь на то, что со времени последней кампании ему требуется некоторое время для поправления здоровья. Хотя он еще не решил окончательно, стоит ли связывать свою судьбу с заговором Сиеса, но не отрицал категорично такой поворот. Поэтому он отказался от командования, что означало выезд на фронт. Ведь если участвовать в заговоре, то ему необходимо быть в Париже и иметь свободу рук. Следующие 3 дня Сиес под видом визитов к прославленному генералу представил потенциальных заговорщиков. Жуберу были представлены в первую очередь финансисты, основа предприятия. Министр юстиции Камбасирис должен придать всему предприятию видимость законности. Министр полиции, Грозный Фуше и вся его парижская агентура обеспечивала спокойствие в столице, если бы якобинцы вздумали бы призвать народ на баррикады. Побывали у него депутации от партии и парламентских фракций. И, конечно же, независимо от Сиеса, к нему приходили товарищи по оружию, преданные ему офицеры и генералы. Несмотря на свою прославленную смелость, Жубер действовал очень осторожно. Он не хотел, чтобы на него смотрели как на главу заговора, а на его дом, как на гнездо революции. Поэтому он не принимал у себя сразу много людей, в разговорах вел себя осторожно и ничего не обещал. Это и понятно. Жубер не занимался организацией заговора, не было необходимости сплачивать, убеждать и уговаривать, обещать должности, чины и привилегии. Все это уже проделал Сиес. Жубер стоял перед дилеммой: дать согласие возглавить заговор или не дать. Смотр войск завершился полным удовлетворением Жубера. Революция имеет солидную основу и большие шансы на успех. 21 октября Жубер согласился, но высказал 2 непременных условия. Первое – не допустить загорания гражданской войны, что означало отказ от применения силы, либо применять ее в очень ограниченном формате. Второе – сразу после переворота провести выборы, подтверждающие легитимность новой власти. Сиес согласился с разумностью и даже необходимостью обоих условий, и после этого революция вступила в активную фазу. Письмо Вильгельма фон Гумбольдта Александру фон Гумбольдту. «Возлюбленный брат мой, пока ветер и волны несут тебя к берегам блаженной Венесуэлы, твой брат без руля и ветрил несется по бурным водам большой германской политики. Как тебе, возможно, известно, русский император оказал мне честь, пригласив в учредительный комитет общегерманского конгресса. Сегодня случилось первое заседание, и, надо сказать, я до сих пор не могу сдержать волнения. Воистину, мы присутствуем при историческом событии». Заседание открыл престарелый профессор Кант. После волнующей трубной музыки он произнес яркую речь об открывающихся перед человечеством новых горизонтах. Затем выступал Шиллер, очень поэтично провозгласивший будущее новой Германии, свободной от внутренних границ, подозрительности и злобы, открытой для будущего и прогресса. Его речь имела громадный успех. Вслед за ним выступал Герштейн, очень подробно пояснивший планы преобразования страны. Император желает видеть всю Северную Германию объединенной в конфедеративный союз. Должны исчезнуть таможни и границы, появиться единый законодательный орган, Бундестаг, единая армия, германский банк, дорожная система и единая почта. Итак, о чем же говорили другие делегаты? Конечно, все восхваляли прогресс. Однако, вместе с тем, во многих речах проявилась сильнейшая ненависть к дворянству, особенно яркая в тех ландграфствах и герцогствах, где до сих пор сильно крепостничество. Вы держитесь за установления, даже в России признанные отжившими и нелепыми. Позор. Вот как закончил свою речь барон фон Штейн, обращаясь к померанским дворянам, гневно прерывавшим его речь оскорбительными выкриками. Мысль эта находит все больше сочувствия среди делегатов, среди которых превалируют выходцы из третьего сословия. Просто поразительно, как они озлоблены против дворянства. И ведь вся эта ненависть оставалась подспудной, пока русский император не устроил этого всегерманского собрания. Заодно это нам следовало бы вечно благодарить его. Делегаты сменяли друг друга, и восторженные речи перемежались с растерянными и испуганными. Патриоты Германии открыто возмущались господством иностранцев, уже сотни лет хозяйничающих в нашей стране, и все, как один, говорили, что это унижение так и будет продолжаться впредь, пока не произойдет сплочение народа и создание одного немецкого государства. Им возражали, что ни Австрия, ни Франция этого не допустит, и как только эти державы закончат войну друг с другом, как тут же обернуться на нас. Возникшая тут же, на Сейме, партия легитимистов говорила о недопустимости ущемления прав курфюрстов. Графы Турн und Таксисы, кроме того, яростно протестовали против планов единой почты, ведь они имели наследованное звание оберпочмейстера в Священной Римской империи, на что им со смехом отвечали, что в Римской империи никто не оспаривает их права возить письма. Наконец на трибуну вновь вступил император Александр. Его появление вызвало целую бурю. Одни восторженно свистели и подбрасывали к куполу здания шляпы, другие шумели, шаркали ногами и допускали непристойные выкрики в его адрес. Его императорское величество, впрочем, оставался совершенно непоколебим. Внимательно осмотрев зал, он достал из-за пазухи газету и, положив перед собой, демонстративно листал ее до тех пор, пока шум в зале не успокоился. Затем он произнес пламенную речь, призывая по-новому взглянуть на застарелые проблемы Германии и всей Европы. Он полагает отправить войны во тьму веков, создав достойный механизм для разрешения международных споров и воспитав в европейцах неприятие военных конфликтов. Границы государств, и прежде всего, Германии, устанавливать не силой, а прежде всего, плебисцитами, притом учитывая культурные и исторические особенности каждой приграничной области. Восхвалял свободное перемещение товаров и идей, мирное сотрудничество наций на ниве прогресса. В конце он объявил, что призывает к созданию всемирного государства и приглашает новую Германию стать его соучредителем. Пока же в числе членов этой организации выступают только Россия, Дания и Швеция. Притом Россия вносит в земельный фонд всемирного государства территорию Гибралтара, Сингапура, один из Сандвичевых островов, и огромные пространства в Новой Голландии и Луизиане. Часть из этих земель будет применена для создания новых государств, в том числе Новой Германии и Нового Израиля. Но основная часть этих гигантских территорий, а также важные для мирового судоходства точки останутся в ведении всемирного государства. Он объявил также о конкурсе на изобретение нового, искусственного языка, простого и доступного для каждого, что будет применяться во всемирном государстве. Объявил о его веротерпимости и покровительстве наукам. Это будет поистине великий союз, призванный уравновешивать споры старых государств и хранить на всей земле нерушимый мир. Слова императора были встречены овациями. Вообще, в Германии страшно увлечены этими идеями, подчеркнутыми молодым государем, как говорят, у нашего кёнигсбергского мыслителя, господина Канта. Кажется воистину удивительным, что эти смелые и глубокие идеи появились в столь сумрачной, холодной стране, какой является Россия. Однако все встает на свои места, стоит лишь вспомнить, что сам император Александр по крови скорее немец, чем русский. В тот же день Конгресс принял решение создать Северогерманский союз. В него вошли территории Гессен-Касселя, Альденбурга, Вестфалии, Мекленбурга, Саксонии, Тюринги, Бадена, Гессен-Дармштадта и все прежние прусские владения, а президентом его избран Вильгельм, курфюрст Гессен-Кассельский. Прочие курфюрсты получат денежные компенсации своих доходов. Теперь в Конгрессе началась дискуссия по конституционным принципам устройства будущего союза, и, полагаю, это продлится очень долго. Так что, мой милый Александр, когда ты Божьим благоволением вернешься невредимым из своего путешествия, то окажешься уже не подданным прусского короля, а гражданином германского союзного государства. Впрочем, для тебя есть еще более сногсшибательная новость. Как оказалось, император Александр откуда-то наслышан о тебе, причем в крайне лестном для тебя виде. Настолько, что он приглашает тебя к себе на службу. Полгода назад он получил во владение обширнейшие пространства Новой Голландии и желает теперь наискорейшим образом их исследовать. При этом тебе предлагаются более чем щедрые условия. Более того, тебе даже не придется возвращаться в Европу. Чтобы начать выполнение задания императора, лишь следует, перебравшись из Маракаиба в Акапулько, добраться оттуда до Русской Калифорнии и явиться к тамошнему наместнику, графу Растопчину. Тому уже направлены на твой счет самые подробные указания. Получив в Сан-Франциско все необходимые инструкции и ресурсы, ты будешь перевезен в Австралию. Конечно же, ты, прочитав эти строки, тут же спросишь меня: подскажи мне, брат, как же поступить? На этот вопрос, Александр, ответить очень легко. Учитывая громадные планы императора, уверен, что на его службе перед тобой откроется поприще для самой широкой деятельности. Не упускай такой шанс, ты можешь получить там путешествие, научную деятельность, все, о чем ты так мечтал, и даже более. Новая Голландия, гигантский континент, изобилующий настоящими чудесами животного мира и населенный крайне своеобразными дикарями, как говорят, крайне близкими к жизни первобытных племен. Такой шанс нельзя упустить. Ты прославишь нашу фамилию и, несомненно, оставишь свой след в мировой науке. Засим все, я готов был бы еще уйму всякой всячины, но лист бумаги заканчивается. Каролина шлет тебе поклоны. Аделаида и Теодор каждый день спрашивают о тебе, и мы вместе прокладываем на карте твой предполагаемый путь. Льщу себя надеждой, что однажды я покажу детям карту неведомого континента, созданную трудами их дяди. Всегда твой В. Г.У.М. Паэль мягкий знак Д.Т. Цюрих, 4 октября 1800 года. Глава 20. Конгресс шел своим чередом, то есть медленно и очень по-немецки драгоценное время растрачивалось на разговоры о подробностях будущей конституции, на разные второстепенные мелочи. Скажем, уйма сил была затрачена на вопрос о праве германских князей иметь дипломатическое представительство в иностранных государствах наряду с представительством Северогерманского союза. Вопрос вроде бы и важный, с формальной стороны, ведь если какая-нибудь Вестфалия сможет вести собственные переговоры о войне и мире, скажем, с той же Францией, это обстоятельство, как ни крути, подрывает единство Северогерманского союза перед лицом иностранных держав. Но, с другой стороны, если политическое влияние этой самой Вестфалии ничтожно, то его дипломатические миссии за границей не в состоянии будут сделать решительно ничего. А вот если Вестфалия будет значимой величиной в союзе, то в любом случае ее влияние на вопросы войны и мира, на политическое и финансовое руководство союза, в том числе и на отношения с иностранными дворами, окажется достаточно сильным. В этом случае даже отсутствие собственной дипломатической службы не станет препятствием к тому, чтобы какие-нибудь более или менее влиятельные частные лица, вплоть до профсоюза гинекологов или дантистов, не были использованы для политических переговоров с иностранными дворами. Яркий пример – развал СССР. Республики в его составе формально не могли иметь внешних сношений, но во время заключения Беловежских соглашений это совершенно не мешало Ельцину звонить в Вашингтон. Постепенно удалось протолкнуть создание общегерманского Бундестага, собираемого по куриальной системе, было запланировано целых 5 курий, в том числе, одна чисто дворянская, еще 2, с образовательным цензом, в одной требовалось высшее, в другой, среднее образование, курия землевладельцев и курия с денежным цензом. Затем пришло время для перечня общегерманских законов, то есть определения сферы компетенции союза, и здесь дела пошли совсем туго. Делегаты один за другим выступали, произнося пафосные речи о Германии, но чем больше они разглагольствовали, тем выпуклее обозначался тот факт, что немецкий патриотизм для своего деятельного и энергичного проявления нуждается в посредствующем звене в виде чувства приверженности к династии. Другими словами, слово «Германия» для тогдашних немцев не значило практически ничего, а вот, скажем, король Пруссии или император Священной Римской империи, напротив, были понятны и близки каждому германскому сердцу. Поэтому, несмотря на избрание президента Союза им, как я и планировал, стал Вильгельм Гессен-Кассельский, в речах делегатов то и дело проскальзывал недоуменный вопрос, а кто же будет нашим монархом? К счастью, бывший прусский король Фридрих Вильгельм томился в нашем плену, где от него удалось добиться отречения от трона, причем сделано это было, скажем так, почти добровольно. Немалую роль сыграл тут Антон Антонович Скалан, по завершению этой миссии спешно приехавший в Цюрих. Здесь у него нашлось благодатное поле для деятельности. Он наблюдал и за подковерной борьбой на Конгрессе, ежедневно докладывая мне, кто с кем встречался и что обещал, и за событиями в Париже, и, не в последнюю очередь, на поведением дипломатов соседних держав. Да, ко всему прочему, суровой реальности добавляли интриги соседей. Франция активно угрожала всякими суровыми карами всем, кто вздумает войти в Северогерманский союз. Забавно, но посланник директории Масьелагард вдруг обрядился в тогу защитника прав курфюрстов, при том, что еще год назад Париж и в грош не ставил ни самих немецких князей, ни неприкосновенность границы суверенитета их недогосударств. Впрочем, такой топорный подход оказался неэффективен, и мы всей русской миссии недоумевали, почему такой тонкий дипломат и проныра, как Толейран, не смог настропалить своих людей на более дееспособную линию поведения. Все понимали, что курфюрсты – хромые утки и никто не собирается на них умирать, а следовательно, они обречены пасть в неравной борьбе с подступающими новыми временами. Совсем другой подход выбрали австрийцы. Хотя Вене происходящее в Цюрихе нравилось еще менее, чем Парижу, делегация императора, возглавляемая старым хитрецом Кобенцлем, попыталась так вывернуть дело, чтобы разом отыграться и выйти в дамки. Поняв по ходу обсуждений, что Священную Римскую империю сохранить не удастся, австрийские дипломаты усиленно предлагали делегатам Конгресса создать единую Германию под эгидой Габсбургов. Ну, то есть вместо Северогерманского союза устроить Великогерманский, с австрийским эрцгерцогом во главе. И, надо признать, они в этом начинании весьма преуспели. Особенно ловок оказался молодой секретарь канцлера Кобенцля, некто Клеменс фон Миттерних. Многие делегации поддались их щедрым посулам. Так, мы едва не потеряли Баден, а Шварцбург-Рудольштадт, Гессен-Нассау и Вальдик оказались за бортом Союза, не говоря уже о Баварии, на которую и так никто не претендовал. Зато меня порадовал принц Делинь. Напомню, это очень знатный австрийский князь франко-германских кровей, родом из Брюсселя. С таким бэкграундом неудивительно, что он всю жизнь позиционировал себя как космополита и, надо признать, был в своих убеждениях очень последователен. Я с ним познакомился еще летом 1787 года, когда принц вместе с кортежем Екатерины Великой вернулся из поездки в Тавриду. Несмотря на солидный возраст и отросшее брюшко, принц был одним из всадников, горцевавших вокруг кареты нашей августейшей бабки, въезжавшей в прочные тесовые ворота Коломенского. С тех пор принц еще сильнее постарел, обрюзг и, как ни странно, еще сильнее укрепился в своих антигосударственнических убеждениях. Обычно с возрастом люди становятся более консервативны, убеждаясь в ценности опыта предков, легкомысленно отвергаемого в юности. Но с Шарлем Жозефом такой метаморфозы не произошло, что объяснялось, несомненно, живительной оплеухой от императора Леопольда II, уволившего принца со всех постов в Священной Римской империи. Поэтому, только заслышав про планы Всегерманского конгресса в Швейцарии, принц Делинь тотчас же рванул в Цюрих, где со всем своим нерастраченным пылом бросился поддерживать идею Северогерманского союза и, особенно, трактат о всемирном государстве, так плотно закружив вокруг старика Канта, что я уже начал было ревновать. Тотчас же дав боевитому принцу аудиенцию, я заручился полной поддержкой Делиня во всех своих начинаниях. Правда, реальные его возможности сильно подрывал проклятый денежный вопрос. Космополитизм в 18-м столетии, увы, обычно не окупался. Ваше Величество, я счастлив и горд творить историю под вашим началом, но сейчас у меня попросту подрезаны крылья. Нельзя ли выделить мне, на первое время, хотя бы 200 тысяч талеров? Без обиняков спросил принц и уставился на меня своими выразительными воловьими глазами. Прямо скажем, был у меня повод задуматься. Принц Делинь, господин совсем не бесталанный. Достаточно сказать, что когда-то он был, ни много ни мало, генерал-фельдцейхмейстером Российской империи. Только вот давать ему деньги зазря мне очень не хотелось, да и обвинения в подкупе депутатов мне были ни к чему. В этом времени решительно никто не умел хранить тайны, и шанс, что газетчики раскопают русское происхождение золота принца, которым он будет подкупать депутатов Конгресса, приближался к 100.